Вторник, 24 января, день. Ленинград, Измайловский проспект. До падения спутника оставались сначала дни, потом часы, и меня все чаще тянуло пофилософствовать. Эффект бабочки или резиновая лента? Мы помещены в мир Брэдбери или Андерсона? Или, что еще хуже для человечества, у нас вариант Азимова? Размажется аппарат над севером Канады или дотянет до Атлантики? А вдруг мое вмешательство изменит траекторию неожиданно сильно? Стоит оператору спутника сориентировать его чуть иначе, и вот он, эффект бабочки в действии. Надеюсь, все же в Париж реактор не попадет, это было бы слишком обидно. Разошедшееся воображение дразнило. Если бы нос у Клеопатры был чуть короче, вся история Земли могла бы быть иной. Будь она удачливее в соблазнении Октавиана, мы бы, возможно, жили в других странах и говорили на иных языках, ведь Римской империи могло бы не случиться. Я томился и переживал. Позавчера, вправде, между здравицами в честь 60-летия Советской армии и большой статьей к столетию освобождения Болгарии от османского ига, втиснулось короткое сообщение ТАСС. В нем, в качестве вероятного места падения аварийного спутника, были обозначены безлюдные районы Канады к северу от Большого Невольничьего озера. «Поверил», — прошептал я, опуская газету, и по лицу моему поползла неуверенная улыбка. Андропов явно потратил часть своего авторитета на эту строчку. И хоть это было глупо, я почувствовал за собой должок. Спутник теперь просто обязан упасть именно туда. Поэтому сегодня Тому к ее парадной я довел за рекордно короткое время. И сразу, несмотря на удивление в ее глазах, убежал. Космос в прошлый раз сгорел около 2 по Москве. И я очень хотел услышать 3-часовой выпуск BBC. Торопливо сбросил ботинки и прямо в куртке приник к Ригонде. «Полдень. Вы слушаете Всемирную службу BBC. Лондон. Новости». Я грыз ногти, слушая о похищении в Бельгии какого-то промышленника. Нашли о чем говорить. И, наконец, вот оно. «По сообщению командования Воздушно-космической обороны Северной Америки, около часа назад аварийный советский спутник «Космос-954» с атомной энергетической установкой на борту разрушился в результате вхождения в плотные слои атмосферы над северо-западной территорией Канады, недалеко от административной столицы Йеллоунайф. Сведения о падении крупных обломков или радиоактивном загрязнении пока не поступало». Я откинул крышку бара. Из открытого там неприкаянно маялся неизвестный мне коньяк Абхазети. Вырвал зубами белую пластиковую пробку и плеснул в хрустальную стопку светло-золотистого напитка. «Сегодня Швеция стала первой в мире страной, запретившей разрушающие озон аэрозоли», — успела сообщить BBC, прежде чем я выключил приемник. «Ну, — хрипло сказал я в тишину квартиры. Започин. Процесс пошел. Теперь жду Три Майл Айленд и китайский синдром».